Союз дракона и тигра. Устав обнимать черепахе главу, ты новый пост и спросил. Краснохвостую рыбой рвешься к сиху, уже выбиваясь из сил. В былые годы в здешних краях служил не один мудрец. С тобою ветер шести единиц обретает покой наконец. Известно, среди четырех морей на висках твоих седина. Почему хризантема на праздник чуньян в волосах теперь не видна? Не ведал ты, кто первый взойдет в инджоуский звездный зал. Но в чаши золотые вино разливать давно в этом зале мечтал. Эти стихи сочинил в свое время суньский вельможа Лю Цзысунь, посвятив их поэту Су Дунпо, который, как известно, покинув сад академиков Ханьлиней, отправился служить начальником округа в Чэньханчжоу. Надо вам знать, что Сун Дупло, или, как его еще звали, ученый Су, прежде уже дважды бывал в этих местах. Первый раз он приезжал сюда во второй год сияющего спокойствия эры правления императора Шэньцзуна, когда Су Дунпо назначили Тунпанем, помощником начальника округа. Во второй раз он побывал здесь в годы изначального покровительства, когда получил должность окружного военного инспектора. Стоит ли поэтому удивляться, что много стихов, посвященных разным местам Линьянской области, связаны с именем поэта. Впоследствии, когда Суньский двор переправился через Яньцзы и обосновался на юге, а в Ляньи проживало немало даровитых литераторов. Но среди них особо выделялся своим редким талантом один Ханьлинь по фамилии Хун, который продолжил замечательные деяния поэта Су Дунпо. Этот Хун, или Хун Май, как его еще звали, составил 32 описания и дзяня, чем сразу прославился как выдающийся историк своей эпохи, снискав высокое уважение при дворе императора Сяо Цзуна. Однако скоро ему наскучила жизнь в запретном лесу, и он стал просить государя отправить его в провинцию. В конце концов, владыка удовлетворил его просьбу, назначив на пост правителя области Шаосин древней округи Юэчжоу. Это были годы ясного сияния. Весна уже вступила в свои права, об этом чудесном периоде хорошо говорят стихи Сюнь Юаньсю. Вот они. Светит жаркое солнце в чистом ясном небе, опадают цветы под ветром, лепестками земля алеет, сбруя коней сверкает, сияют нити уздечек, пролился ливень на листья, зелень подернулась дымкой, так мягки травы лесные, объята река весною, белоснежных цветов лепестками, укрыты дворца ступени, жалко в счастливую пору, мало веселых свиданий, верткие ласточки в небе вьются в радостном танцы. Эти стихи удивительны тем, что их можно читать наоборот, снизу вверх, строка за строкой, и справа налево, слово за словом. И они остаются такими же, не теряя своего очарования. В танце радостном вьются в небе ласточки верткие, свиданий веселых мало, в счастливую пору жалко. Ступени дворца укрыты лепестками цветов белоснежных, весной река объята, лесные травы как так мягки, дымкой подернулась зелень, на листья ливень пролился, уздечек нити сияют, сверкает конская сбруя, алеет земля лепестками, под ветром цветы опадают, в небе ясном и чистом солнце жаркое светит.